Алло, здравствуйте. Ты когда голова не перестанешь, сука? Валь, ты чё это? Ты чё так пугаешься? А что тебе нужно? Ты чё ты звонишь? Ты что, я тебе подругу, что ли? Нет, ты чё так кричишь-то? Ты хуй, почему всю ночь барабанил, ёбаная вот тварь? Нет, Валь, это не я. А? Это не я был. Чего? Не я барабанил. А кто? Не знаю, кто, какой-то другой хулиган. Ты хулиган, телефон узнал!